Наш карбонарий, отправленный на эсминцы для обмена опытом, предусмотрительный командир «Чудо» старался хоть чем-нибудь занять мечманов, вынужден был признать, несмотря на историю с отвратительным и повальную пьянку, жизнь продолжается. Вертолетчики Задиристого всерьез болели рестлингом. Энтузиасты Сволочного – культуризмом. Меломаны эсминца «Злобный» приспособили под свой клуб кормовую баталерку. Сюда натащили столько кассет и дисков, что пришлось разделить отсек дополнительными стеллажами. К услугам любителей, среди которых находились офицеры весьма почтенного возраста, было практически все, что умудрилось создать человечество за последние 500 лет. От записей песнопений аборигенов Самоа до полифонии Скрябина и Фрэнсиса Монмураля. Здесь над сотнями тысяч известных и не очень известных композиторских имен возвышались настоящие гималайские хребты во главе с такими вершинами, как Бах, Бетховен, Моцарт, Мендельсон, Чайковский, Мусоргский, Шопен и Гендель. Разумеется, в баталерке витал дух хиппи и битников, и только что травкой не пахло. В своем вопиющем либерализме стинглмены дошли до того, что пускали в святая святых даже нижних чинов. А роясь в бесконечных каталогах, перебирая диски и дряхлые пластинки, фанаты все еще никак не могли осознать, что прошлого более нет. Увы, рыбам и волнам были совершенно не нужны Абба, Битлз, Роллинг Стоунс, Тирекс, Юрай Хип, Лед Зеппелинг, Дорс, Квин, Пинк Флойд, Калчи Клаб и прочие представители фолка, джаза, хэви-металла, рокобили, фьюжн, регги, рэпа, стека, грейт-попа, буги, соул, а также обыкновенного тюремного блатника. Командировочный мичман продолжал исследовать обстановку с вполне понятной целью привлечения в общество новых членов. На Бешеном жил оригинал-механик, который проникся к нему особым доверием. Механик поведал о своей теории всеобщей симметрии, согласно которой выходило, что если его новый товарищ Чудо болеет за правое дело, то на Юде непременно должен находиться антипод мичмана, отъявленный мерзавец и сторонник самой твердолобой монархии. Тайна, к тому же, мечтающий о песистратовой тирании. Еще один кандидат в заговорщики Лама, приписанный к этому же эсминцу, успешно проповедовал среди приунывшего воинства. Бурят с удовольствием травил буддийские байки о похождениях монахов японских монастырей. На его сеансы гипноза постоянно собиралась публика. Лама терпеливо обучал своих учеников молчанию ума и прочим совершенно невыполнимым вещицам. «Вы определенно подойдете ордену», — заявил ему восхищенный мичман. «Если люди злые для того, чтобы творить зло, объединяются, то почему бы не сделать то же самое добрым?» «Царь позвал к себе 7 мудрецов», — отвечал лама со своей обычной улыбкой, «и велел завязать им глаза, а затем подвел слона и попросил описать его. Тогда один из мудрецов, пощупав хобот, утверждал, что слон — это огромная змея. Другой же, схватившись за хвост, горячо возражал. Слон, конечно, змея, но вот только очень тонкая. Третий, дотронувшись до уха, пришел к выводу, животное плоское, как блин. Четвертый, послушайте, — убеждал буддиста-вербовщик, — нам просто позарез нужны такие сторонники». 5 голубцов подошли к реке, — был немедленный ответ. Когда они через нее переправились, то стали считать друг друга. Первый пересчитал своих товарищей, а перед ним стояло четверо, и в ужасе закричал, что один утонул при переправе. «Не может быть», — возразил другой, взялся пересчитывать друзей и тоже насчитал перед собой четверых. И тоже горестно завопил, что они лишились одного друга. А затем уважаемый лама терпеливо перебивал мичман. «Вы напрасно стараетесь быть в стороне от событий. Рано или поздно поток сметет и вас, если...» «Ну?» — улыбался бурят. Оставив бесполезное занятие, карбонарий попытался достучаться до его последователей, но ответом лились уже слышанные ранее притчи о тигре и махарадже, о великом Хакуине, о старухе, которая обучала нерадивых кочергой, дзен-кочерги, о двух монахах, один из которых перевозил через ручей на себе женщину, и так далее, и тому подобное. Мичман немало потел, бесполезно спорил, но все равно самым приятным образом расстался с этой маленькой общиной, нашедшей свое счастье посреди железа и динамита. В тот самый вечер, когда он вернулся, члены ордена яростно обсуждали республиканский радикализм Пестеля. До этого по косточкам был разобран гражданский кодекс Наполеона. Насетования нетерпеливых неофитов о том, что их число еще ничтожно мало, лейтенант-библиотекарь загадочно отвечал: «Прибывших в Петроград большевиков в 17-м тоже никто не знал, а уж о Ленине и вовсе известно было только спецам из царской охранки. И вообще, из искры непременно взовьется пламя». Между тем адмирал ломал голову над новой напастью. Как истинный суевер, он категорически запретил брать на армаду представительниц слабого пола. Пусть хоть в роли буфетчиц, стюардесс в барах или сестер милосердия. С одной стороны, решение было благом. Дамы, без сомнения, оказались бы яблоком раздора для стотысячной массы. Но природа брала свое. Дело уже не ограничивалось просмотром видеокассет и компакт-дисков, перелистыванием журналов и тому подобными естественными в этих условиях проявлениями всеобщего нетерпения. Прачечные корабли не успевали перестирывать испачканные простыни. Врачи перестали обращать внимание на полюции контр-адмиралов, хотя само по себе это явление походило на чудо. Раздоры из-за обладания потрепанной колодой карт с обнаженными красотками или затертым номером целомудренной хозяйки за старые десятилетней давности плейбои вообще душили друг друга. Доводили корабельных эскулапов до умопомешательства. Электронщики увлекались виртуальным сексом. Кассеты Браво Стенджера и Эммануэли стерлись от бесконечного употребления. На отвратительном поймали и заперли под домашний арест капитан-лейтенанта, который в ажурных чулках, корсете и лифчике демонстративно расхаживал по баку эсминца. Успокаивающие препараты целыми тоннами растворялись в матросских котлах. Но все усилия пропадали даром. Затаившийся было Эрос дождался своего подлинного триумфа. Женщина, как символ, распаленная, томная, стоглавая, тысяченогая и тысячегрудая, маячила теперь перед глазами летчиков, штурманов, электриков и артиллеристов. Всех этих старых и молодых самцов, одни из которых славились своей южной горячкой, другие прежде обладали непробиваемым хладнокровием принца Чарльза. Личный состав просто измучили похабнейшие сновидения. На юде одной ночью вахта отчетливо услышала голоса русалок. Более того, была пробита тревога, боевая тревога, когда одного из рулевых начали преследовать забравшиеся на борт сирены. Но все эти безумия ни в какое сравнение не шло с тем, что случилось вскоре. На исходе тропического дня, когда изнеможденные команды высыпали отдыхать на палубы, парящее над армадой облако вдруг приняло очертания гигантской, нахально распростершейся над потрясенными моряками девки. Лоно ее грозовело как раз над убийцей неверных. Экипажи в благоговейном ужасе наблюдали за тем, как видение медленно расползается. Четкие, острые груди небесной женщины принимают все более туманный, расплывчатый образ. Ноги, каждая длиной не менее 15 миль, сворачиваются кольцами. Талия растаскивается обозначившимся ветерком. Лишь голова туманная, лохматая, продолжала еще какое-то время сводить всех с ума и без зуба улыбалась. Священники замучились объяснять бросившимся в корабельной церкви свидетелям, что в данном случае речь идет об обычном атмосферном явлении. «Обычном?» — в отчаянии восклицали очевидцы. «Да вы бы посмотрели на ее буфера! Никакое случайное расположение облаков не может дать подобного совершенства!» Если говорить серьезно, попы и ксензы здорово приуныли. Многомильная шлюха с развивающимися волосами нагло провисела над кораблями не менее часа, так что ее во всех деталях смогли рассмотреть все, кроме трюмных. После этого миража корабли загудели, как ульи. «Черт бы побрал все эти картинки!» — злобно ругался главный врач, нервно кормя канарейку. Ему только что доложили, что психотропные средства на исходе. Адмирал бесновался. Угроза, неотвратимо надвигающаяся на замеренную было армаду, была пострашнее бунта и пьянства вместе взятых. Против неповиновения существовала морская пехота. Спиртное должно было рано или поздно закончиться, но что делать с полным отсутствием женщин в условиях, когда масса зверела не по дням, а по часам? Этого адмирал со своей уже налаживающейся машиной подавления не знал. Бессилие довело старикана до состояния перманентного, раскаленного бешенства. Страшные сцены возникали перед его глазами. Самые верные нукеры в любой момент могли взбунтоваться и сделаться хуже зомби. Тем более люди из свиты уже доносили о тайных занятиях главного штурмана в ванной перед зеркалом. Сведения были полностью достоверны. В доказательство показали видеопленку. Скверна проникла в сердцевину власти. А вот этого адмирал потерпеть не мог. «Вы негодяй!» — визжал он, то и дело подбегая к бледному главному штурману, стоящему впереди почтительно притихшей свиты. «Вы занимаетесь рукоблудием!» Штурман стойко выдержал удар. «Да, мой адмирал», — спокойно согласился он. «У меня нет времени хихикать и стонать над порно в главном посту управления», — намек на главного электронщика, «или похотливо почитывать грязные книжонки». Все знали о пристрастии к подобному чтиву первого флаг-офицера. «Я не наряжаюсь по ночам в перешитое из простыней женское платье». Метеоролог побледнел и несколько отступил назад. «Я всего себя отдаю служению вам и нашему теперешнему отечеству и не боюсь признаться в единственном, увы, неизбежном грехе». «Если б была возможность, я бы вас женил», — брызгал слюной адмирал. «Женил бы на похотливый, подлый, разнузданной потаскухе!» «Увы, мой адмирал, вся беда в том, что возможности такой попросту нет», — печально отвечал штурман. «Нет ни одной, самой отвратительной, пусть даже горбатой, крючконосой, безгрудой проститутки. В этом главное несчастье. Я еще могу тихо грешить в ванной, но что прикажете делать мичманам и капитан-лейтенантам, не говоря уже о матросах? Они вот-вот взорвутся. Возня на отвратительном покажется цветочками». Главный психолог по долгу службы первый, проникшийся тем ужасом, который всех ожидает, если природе не будет дан немедленный выход, предложил тотчас приступить к производству заменителей из силикона, ваты, тряпья и вообще всего, что только попадется под руки. «Как вы намереваетесь осуществить идею?» — насмешливо бросил ему главный энергетик. «Открыть цеха по производству силиконовых дам?» Флаг офицеры обрушились на интендантов. «Вы захватили с собой даже виолончели и соски! Какого дьявола не смогли позаботиться о самом необходимом?» «Интендантство не знало, что дело обернется именно так», — резонно защищал честь мундира главный интендант. «Речь шла всего о 2-3 неделях плавания, после чего надувные женщины были бы уже не нужны», — ядовито закончил главврач, присутствующий при этой отвратительной сцене. «Конечно, интендант, вы прежде всего позаботились о гробах. Вот пусть теперь личный состав и спит с этими корытами. Советую вам набить их ватой». Всего этого было достаточно, чтобы сам обрушился на ни в чем не повинного главного интенданта. «Мразь!» — кричал он, наступая на служаку с поднятыми кулаками. «Вор, негодяй в шелковых чулках! Я повешу вас на ограждение моего мостика! Вон, вон отсюда! Я припомню вам эти виолончели!» Интендант, бледный, но не теряющий прежнего достоинства, медленно удалился, сказав при этом главному механику: «Какой великий человек, а так дурно воспитан!» «Не верю я этому подлецу Жюлю Верну», — прошептал начитанный командир «Чудо» командиру «Бешеного». «Не могли Пинкров и вся его гоп-компания прожить чуть ли не 15 лет на клочке суши без женской задницы?» «Нам будет не прожить и 5, грустно отвечал товарищ. «Из всех моих отъявленных негодяев лишь один лама может ни о чем не беспокоиться. Честное слово, завидую этому узкоглазому самой черной завистью». Адмиралу было решительно не до литературы. Ему донесли, что задумались даже морские пехотинцы.